Очень странно, и согласилась я. Это безотказно Прост, мой напарник. Как поживаете, мистер Прост? У вас, я вижу, новый Гриффин Спортинос. И как вы его находите? Просто где оставляю, там и нахожу. Да? Ну, заходите. Вас ведь Виктор послал, правильно? Мы последовали за шаркающим Скоки Маусом в ветшающий дом. За дверью раскинулся огромный холл, щедро увешанный головами всяких там антилоп на деревянных щитах. «В нашей семье было много прекрасных охотников», — сообщил Скоки Маус. «Но сам я, видите ли, к охоте равнодушен. Отец очень любил стрелять и набивать чучело. Умирая, настоял, чтобы из него тоже сделали чучело. Да вон он стоит». Мы с Безотказанным остановились у лестничной площадки и с интересом посмотрели на покойного графа. С любимым ружьем за плечами и верным псом у ноги он тупо таращился в пустоту из стеклянной витрины. Мне подумалось, что, наверное, стоило бы и его голову прибить к деревянному щиту. Но предлагать такое вслух, пожалуй, было невежливо. Вместо этого я сказала: «Он выглядит очень молодо». «Так он и умер молодым. Ему было 43 года и 8 дней. Антилопы затоптали его насмерть». «В Африке?» «Нет», — тоскливо вздохнул Скоки Маус, — «на шоссе А-30 возле Чарда. Это произошло однажды ночью в 34-м году. Отец остановил машину, увидев распростертого на дороге прекрасного самца с великолепными рогами. Вышел посмотреть, и тут, понимаете ли, ему и пришел конец. Откуда ни возьмись, появилось стадо». «Сочувствую». «На самом деле в этом есть некая ирония», — монотонно продолжал старик. Безотказан с тоской взглянул на часы. «Но знаете, что самое странное?» — не унимался граф. «Когда стадо убежало, великолепный самец тоже исчез». «Может, он был просто оглушен?» — предположил мой напарник. «Да-да, возможно», — рассеянно ответил Скоки Маус. «Но ведь вы пришли не ради беседы о моем отце. Идемте». С этими словами он горделивой поступью двинулся по коридору, ведущему в библиотеку. Нам пришлось перейти на рысь, чтобы не отстать. Вскоре мы очутились перед арочным входом, забранным бронированной дверью. Граф явно дорожил своим собранием. Я задумчиво погладила вороненную сталь. «Да-да», — сказал Скоки Маус, угадав мои мысли. «Понимаете ли, старая библиотека стоит кое-каких денег. Вот я и решила обеспечить ей некоторую защиту. Пусть вас не обманывает дубовая обшивка внутри. На самом деле библиотека представляет собой огромный стальной сейф». «Ничего странного в этом не было. Бодлианская библиотека...» Сноска 5. «Бодлианская библиотека. Библиотека Оксфордского университета. В наши дни укреплена не хуже Форт Нокса. А сам Форт Нокс переоборудован под хранение наиболее ценных книг из библиотеки Конгресса. Мы вошли. И если я ожидала увидеть расставленные в идеальном порядке книги и рукописи, то меня постигло разочарование. Помещение скорее напоминало захламленный чулан, чем хранилище знаний. Книги громоздились на столах, в коробках, а большая часть просто на полу, стопками по 10-12 в каждой. Система в их расположении отсутствовала напрочь. Зато какие это были книги. Выбранный наугад томик оказался вторым изданием «Путешествия Гулливера». Я показала его Безотказанному, а тот, в свою очередь, продемонстрировал мне первое издание «Упадка и разрушение» с автографом. Сноска 6. «Упадок из разрушения», роман Ивлена Во. «Но вы ведь Корденио купили не вчера?» — спросила я, внезапно почувствовав, что графского Корденио рано объявлять подделкой. «Бог мой, нет! Понимаете, мы его только вчера нашли, когда занимались каталогизацией части личной библиотеки моего прадеда Бартоломью Скоки Мауса. А вот и мистер Свинг, мой консультант по безопасности». В библиотеку вошел толстяк с угрюмой брылястой физиономией. Пока Скоки Маус представлял меня и Безотказанно, мистер Свинг сверлил нас недобрым взглядом. Затем положил на стол пачку грубо обрезанных страниц, сшитых в кожаную тетрадь. «А по каким вопросам безопасности вы консультируете, мистер Свинг?» — спросил Безотказан. «По вопросам личной безопасности и страхования, мистер Прост», — без всякого выражения проговорил толстяк.